Глава 5. Атмос и прочие странные находки. Друзья испуганно переглянулись. Иван застыл на месте, судорожно соображая, что делать. Живчик дал однозначные инструкции относительно моста, однако Света ткнула его маленьким кулачком в бок и жестом указала на автомат. Но растерявшийся Мальгин медлил, пытаясь принять правильное решение. Сколько всего было выстрелов? 4 или 5, не больше. Значит, патрон или 2 у Костика есть, плюс запасные обоймы. Черт, обоймы же он у меня не забрал. Что же делать? Еще дятел этот проклятый все кружит, высматривает. Бежать назад не хотелось абсолютно, да и мост манил своей безопасной близостью. Нет, это не трусость. Совсем нет. Живчик сказал ждать его здесь. Он опытный, знает, что говорит. Попытки убедить себя наталкивались на все более активные и болезненные удары девушки, пытавшейся силой вырвать у колеблющегося дозорного автомат. В этот момент раздался выстрел, и тут же еще один. «Вот теперь точно все. ПМ отработан», — обреченно подумал Иван. Он легко вырвал из девичьих рук перетягиваемый автомат и опрометью кинулся на помощь товарищу. Обратный путь показался ему значительно короче, противогаз больше не мешал, а дятел, выцеливающий из поднебесья добычу, на некоторое время совершенно вылетел из головы. Было немного стыдно за собственную медлительность, однако все ненужное и мешающее действовать немедленно вытеснило единственная мысль — успеть. По дороге встретилась пара мечущихся в поиске укрытия волколаков. Они грозно рычали, но напасть на человека не решались, явно чем-то напуганные. Когда дозорный выскочил на ярко освещенную пылающим магазином заправку, его взору открылась странная картина. Несколько, на удивление, крупных волчар, сгрудившись вокруг одного из заправочных автоматов, попеременно напрыгивали на бензоколонку, пытаясь что-то ухватить огромными челюстями. Присмотревшись, сразу поняли, что лакомой добычей для них является живчик, подобно царю горы, взгромоздившийся на самую верхотуру. Он отчаянно отбивался от хищников горящей палкой факелом, почему-то совершенно не пугавший мутантов, а заодно охаживал наиболее ретивых рукояткой разряженного пистолета. Однако силы были неравны. Наседавшие со всех сторон голодные гады то и дело пробивали оборону загнанного одиночки и в любую секунду могли сбросить несчастную жертву наземь. Иван спокойно вскинул автомат, переключил режим стрельбы на автоматический, передернул затворную раму и короткой очередью срезал ближайшую тварь. Следующая очередь выкосила еще парочку хищников, а больше патронов тратить не пришлось. Стая бросилась в рассыпную и через секунду растаяла в темноте. Еще через мгновение измотанный до предела живчик безвольным кулем рухнул вниз. К счастью, волчьи туши смягчили падение. Мальгин подхватил упавшего друга и осторожно помог ему подняться. Костика шатало во все стороны, однако он нашел в себе силы выпрямиться и обнять спасителя. Иван не знал, показалось ему или нет, но сквозь толстенную резину противогаза, заглушая шум бушующего пожара и вой далеких животных, послышалось: «Спасибо, брат!» В голове же дозорного совершенно отчетливо и немилосердно прозвучало: «А мог бы сейчас последней сволочью отсиживаться под мостом!» Света, которая все это время не отставала от Ивана ни на шаг, подхватила живчика с другой стороны, помогая тому опереться на свое плечо. Двигались жутко медленно. Бедный Костик совершенно выбился из сил, да к тому же сильно хромал. Похоже, одна из кусачих тварей все же достала его. Однако на попытку осмотреть рану лишь махнул рукой. После. Дозорный хотел было идти к мосту, однако Федотов остановил его и указал новое направление — на север, к небольшому трехъярусному зданию. Нападение ожидали в любую секунду и с любой стороны. Еще бы! Что может быть заманчивее для хищников, чем малоподвижная жертва посреди пустыря, к тому же весьма шумная и склонная к пиромании? Иван забрал у друга пистолет, перезарядил и отдал Свете. Шансов на выживание ПМ добавлял немного, однако в сложившейся ситуации нельзя было пренебрегать и такой мелочью. Местная живность ждать себя не заставила. Вскоре окрестности наполнились рыком, визгами и какими-то до жути человеческими причитаниями невидимых в ночи хищников. Они кружили где-то неподалеку, но почему-то не приближались. Зато на заправке стоял пир горой. Утробное урчание вечно голодных, безразмерных желудков, гвалт делящих добычу падальщиков и шум разворачивающейся массовой драки за пропитание наверняка достиг даже самых тугих на ухо обитателей микрорайона Ботанический, пропустивших ранее прогремевшую перестрелку. «Скоро здесь будет очень жарко», — подумал Иван, и, насколько это было возможно, ускорил шаг. Друзья последовали его примеру. Они спускались в подвал трехэтажки, когда воздух разрезал дикий боевой клич, и огромная туша исполинской птицы, по чьей-то несмешной шутке, прозванной «дятлом», камнем рухнула на беснующихся сухопутных бестий, в огромном количестве заполнивших заправочную станцию. Окончания пиршества люди благоразумно ожидать не стали, скрывшись в спасительном подполье. Но и подполье оказалось обитаемым, забитым какими-то дневными тварями, безмятежно спящими в столь неурочный час. Несмотря на протесты Кости, умолявшего экономить боеприпасы и решить дело ножом, лежбище зачистили огнестрелом. Ни Света, ни Иван мясницкими навыками не владели. «Только шумите и расточительствуете!» — хриплым голосом проворчал Федотов. «Почти все дневники травоядные. Ничего бы они вам не сделали. Наверное». «Мы сегодня твоих, наверное, вдоволь наслушались. Хватит!» — беззлобно парировал Ванька и тут же сменил тему. «Ты как, ранен?» Живчик отрицательно мотнул головой. «Да ничего страшного, одна дура бодучая только ногу здорово зашибла. Не смертельно, отсидеться немного надо, ну и отдышаться. Эти слепни треклятые изумительную карусель мне закрутили». «Какие слепни?» «Как какие? Те, от которых ты меня спас. Ну, вам, детям подземелья, все одно, что волколак, что слепень. Бегунка от голубялки отличить не сможете». «Я не смогу», — честно призналась Света. Иван хоть и промолчал, но ни о бегунках, ни о голубялках тоже ничего не слышал. «Слепни внешне хоть и напоминают волколаков, но общего с ними имеют мало. Абсолютно другой вид», — лекторским тоном произнес Живчик. «Прозвище свое получили за полное отсутствие органов зрения, то бишь глаз». Чем они этот недостаток компенсируют, черт его знает. Но сильные и свирепые без меры. Потому всякая шантропа, вроде тех же волколаков, обходит слепней дальней стороной. Кстати, уважаемый Иван Александрович, уроды прибежали именно из тех развалин, куда вы нас усиленно зазывали. «Никого я никуда не зазывал», — обиженно буркнул дозорный. Пропустив реплику мимо ушей, Федотов продолжил. «Надо на карте пометку сделать, что за чуды там живут. Кстати, один динамовский биолог еще до войны утверждал, что слепошарики — бесперспективный вид и вскоре исчезнут сами собой. Видел бы он, как один вымирающий вид сегодня чуть не отгрыз ноги другому исчезающему». «Живчик», — перебила его Света, — «раз ты такой умный, объясни, почему раньше животных было мало? Всякие коровы, овцы, лошати, а сейчас столько всего развелось». «Лошади», — автоматически поправил девушку довольный Федотов, как никто, любящий порассуждать на общие темы. «На самом деле все обстоит в точности да наоборот. Это раньше разнообразие животного мира было невероятным, А после почти все повымирало, не справившись с новыми реалиями. Что делать овце или корове в таком мире? Из домашних животных повезло только свинье за счет относительно компактных размеров и общей неприхотливости. До Первой войны их почти на каждой станции разводили. Кто-то про мутации говорит, на них все списывают. Спецы считают, что нарушился природный защитный механизм, и животные разных видов смогли спариваться и давать потомство. Ну вот и поперло уродств всяких на любой вкус. Ну и без радиации наверняка не обошлось. Выживали единицы, а давать свое потомство вообще редко кому удавалось. Но уж если удавалось, то мало не казалось. Например, в обожаемом Ванькой дятле такая генетическая каша, что, мама, не горюй, франкенштейны в чистом виде. А это что за гадость? Франкенштейн? А, это фольклорное, к слову пришлось. Монстр, созданный из разных частей других существ. «Живчик!» — взмолился Иван. «Хватит уже зауми! Скажи лучше, что мы дальше должны делать!» Дозорный был тут же одарен свирепым взглядом сразу двух пар глаз. «Иван Александрович, тебе не интересно, ты не слушай! Пока мы со Светланой... Геннадьевной!» — напомнила девушка. «Геннадьевной, да! Пока мы со Светочкой умные беседы ведем... Я в себя прихожу. После дикой чечетки на бензоколонке танцору хоть немного отдохнуть нужно. Да и нога еще ноет. Если наш нетерпеливый друг позволит, раненый герой еще полчасика порадуется жизни. Чуть было так обидно, не потерянный». Выдав гневную тираду, танцор переключил все внимание на девушку. «Итак, на чем нас прервал подземный троглодит? Да, новые виды. Их немного, просто на каждой станции мутов обзывают по-разному. Единую систему классификации хотел ввести один ученый, но аккурат перед самой войной... Ну, возьмем волколаков. Название это прижилось только у нас. Его ведь придумал чкаловский любитель мистики. В других местах их называют, вернее, называли, иначе. Фоксы, что-то лисье в убогих явно просматривается. Утконосы. Это на Уральской изгалялись, впрочем, они всех мутов утконосами звали. Просто лаки или лайки. А это бывшие соседи с Посадской у нас переняли и по-своему переиначили. Зубаны, клыканы, перевертыши и даже жбаны. Были еще и нецензурные варианты. На проспекте Космонавтов большие шутники и сквернословы жили, каждому гаду достойный ярлык навешали. Вот и получается... Названий много, а вид всего один. Отсюда и путаница. И кажется непосвященным, что гадов море, хотя бестиарий не такой уж и богатый. С тем, что было до, не сравнить никак. Костик еще долго и пространно разглагольствовал, однако Иван больше не слушал, погружаясь в собственные мрачные мысли. «Вань! А, Вань? А что?» — вздернул голову заспанный Мальгин. «Живчик совсем тебя лекции усыпил», — рассмеялась Света. «Клевый он оказался парень. Всего на год нас с тобой старше, а сколько всего знает. И попутешествовать успел немало. Я раньше думала, обалдуй обыкновенный, типа тебя». «Обалдуй и есть. Благодаря кому, по-твоему, мы здесь оказались?» — ревниво заявил мигом проснувшийся Иван. «Куда, кстати, подевался этот молодой и умный?» «Который никого силком за собой не тащил», — послышалось откуда-то сверху. Через секунду показался и сам Костя. «Я ходил на поверхность. Должен же кто-то разведкой заниматься, пока некоторые безответственные граждане сны смотрят». «Посему докладываю. Магазин успешно прогорел. А сама заправка, по всей видимости, пуста. Жалко только, что не взорвалась. Надеюсь, местная гадость нарезвилась сегодня по самое не хочу, и к нам никто более цепляться не будет. Так что можем выдвигаться». Только сперва мне с вами, друзья мои, военный совет держать надо, — надулся для серьезности Вида Федотов. Пройдена лишь половина пути, а времени потрачено уйма. Мы окончательно выбились из графика. Предлагаю возвращаться. — С пустыми руками? — ахнула Света. — Столько страхов натерпеться, чтобы совершить никому ненужную обзорную экскурсию на поверхности? — Нет, я против. Иван смолчал, хотя внутри него клокотал вулкан эмоций, а в черепной коробке трепетной птицей билась единственная мысль. «Домой, домой, домой!» Хитрый живчик предусмотрительно не стал спрашивать мнение товарища, а лишь театрально пожал плечами, как бы говоря, «Ну, раз вы настаиваете...» «Скажи, наконец, куда мы идем и что значит выбились из графика?» — сдался дозорный, так и не решившийся перечить любимой девушке. Оба вопроса Косте не понравились. Поморщившись, он процедил. «Ну, про цели похода сказать не могу. Если в общих чертах нужно исследовать одно место, я тебе, Иван, на карте его показывал. Остальное тайна, причем чужая. А график? Мы до восхода солнца вернуться не успеваем никак». Теперь ахнула не только Светлана. «Как же мы днем-то пойдем? Ты нам ослепнуть предлагаешь?» Живчик вновь пожал плечами. «У меня противогаз с поляризованными окулярами для защиты зрения, а вы обратно пойдете с завязанными глазами». Они оба сумасшедшие, и дурной живчик, непонятно ради чего рискующий чужими жизнями, и сумасбродная девчонка, решившая поиграть в сталкера, да и я идиот, раз безропотно дал втянуть себя в этот бред. Иван негодовал, злился на себя и других, но покорно шел вслед проклинаемому другу. Местная фауна, как и предполагал Федотов, нарезвившись на заправке, оставила их в покое. Шли быстро. Костя еще немного подволакивал ушибленную ногу, однако общего темпа не нарушал. Напротив, это Света и Ваня иногда с трудом поспевали за ним. Живчик провел группу к автостраде, минуя злополучную заправку. Та еще дымилась, но больше никаких признаков жизни на ней не наблюдалось. Не было видно и дятла в небе, чему Мальгин был искренне рад. Немного мучило любопытство, кто же победил в битве за три жирных тушки — сухопутная гвардия или авиация. Иван поставил бы на птичку. Уж больно внушительно выглядел пернатый монстр. Однако наземные твари могли взять числом. Впрочем, желающих проверять, чьи обглоданные кости остались на месте боя, не нашлось. Широкая дорога, которую живчик называл объездной, не понравилась Ивану сразу. Абсолютно плоское пространство, в случае чего укрыться негде. Здесь подземному жителю было очень неуютно, к тому же опять вернулось головокружение. Борясь с нахлынувшей тошнотой, он наклонил голову так, чтобы видеть только растрескавшийся, изломанный во многих местах асфальт, и не поднимал ее до тех пор, пока вдоль автострады не вырос густой лес, так напоминающий вожделенные стены. Здесь его внимание привлекли многочисленные безрельсовые дрезины разных форм и размеров, брошенные прямо посреди дороги. Впереди виднелся семафор, который и объяснял, почему дрезины нашли свое последнее пристанище именно здесь. Дед рассказывал, что апокалипсис произошел в час пик. Многие пытались вырваться из гибнущего города на таких вот нелепых самоходных тележках, автомобилях, и навсегда застревали в заторах. Мальгин с удивлением отметил, что у многих дрезин сохранились колеса, и все они были из мягкой и непрактичной резины, сейчас больше напоминающей изжеванную временем и молью ткань. Иван показал живчику на нелепое изобретение предков, однако тот его либо не понял, либо просто не оценил ужасающую глупость древних людей. Ох, и странные же были времена. Жили, как насекомые в ульях-домах, ездили на мягких колесах, да и небо это невозможное. Если верить книгам и старикам, с него иногда лилась вода, жидкая, но чаще падала в замерзшем виде. Не хотелось бы мне жить в таком сумасшедшем мире. После семафора Живчик свернул с объездной, и группа углубилась в темный, немного пугающий лес. Хотя после диких, открытых просторов автострады и Ивану, и Свете здесь дышалось намного спокойнее, да и свободнее. Зато Живчик напрягся всем телом, а движения его стали осторожнее. Беспокойство друга не осталось незамеченным, и Света что-то спросила у него. Костик ненадолго задумался, затем неопределенно пожал плечами и широко развел руки, как бы охватывая все окружающее пространство. «Наверное, узнавал, чего надо опасаться в этом деревянном раю», — догадался Мальгин. Тревога лидера передалась всей команде. Теперь опасность мерещилась повсюду. На каждой ветке сидел мутант, за редкой листвой прятался кровосос, а в чахлой траве укрылся людоед. В отличие от мертвого призрачного города, лес жил. Отовсюду доносились самые странные и устрашающие звуки. Под чьими-то ногами или лапами сухо трещал хворост. На ветру поскрипывали старые ветви, потерявшие прежнюю упругость. Неприятно шуршала опавшая листва. В станционной библиотеке безумной популярностью среди старшего поколения пользовались книги древнего писателя Пришвина, помешанного на природе. Старший Мальгин подложил внуку парочку томиков, но мелкому оболтусу рассказы показались жутко нудными и непонятными. Однако трепетное отношение к загадочному и полному скрытых тайн лесу невольно передалось и на многие годы засело где-то в подкорке. На поверку же лес оказался мрачным и абсолютно неромантичным скоплением невзрачных кривых столбов, растущих прямо из грязи. Страшненькие худосочные веточки, жалостливые скукоженные листики, лысоватые кусты. Разве это могло вдохновлять так, как, например, пещера сталагмитов или заброшенная станция, поросшая мхом вьюшкой? А что сравнится с мерцанием пересвечников в брачный период? Иван удивленно покачал головой и в очередной раз удовлетворенно заключил: «Ну и дикий же мир был раньше». Несмотря на опасения Федотова, лес миновали всего за 10 минут и безо всяких происшествий. Зато на поляне, куда вышла группа, ребята ожидали весьма неожиданные сюрпризы. Первым стала распластанная на земле дикая кошка с разнесенной в клочья головой. Рядом с обезглавленной тушей лежала другая, с целым черепом, зато с насквозь продырявленным пулями телом. Всего трупов обнаружилось 6, целая кошачья стая. Вторым — потухшее, но еще хранящее тепло огромное костровище. Кому и зачем понадобилось разводить такой гигантский костер? Только привлекать внимание. Поразился было Мальгин и тут же вспомнил одного знакомого пиромана, сжегшего не более часа назад памятник старинного зодчества на заправочной станции. Однако мифический герой выглядел потрясенным не менее своего юного друга. С длинной палкой он ходил по зале и что-то с увлеченным видом выискивал. Последней неожиданностью стали человеческие следы, во множестве оставленные на поляне. Живчик, забросивший тщетные попытки найти в прогоревших углях хоть что-нибудь ценное, уверенно заявил: «Форма следов абсолютно стандартная. Подошвы, впечатавшиеся в грязь обувки, принадлежат обычным сапогам, во множестве распространенным на обеих выживших станциях. Их носят и сталкеры, и случайные наземные пассажиры, типа... Ну, впрочем, неважно. Однако одну пару ног Всезнайка опознать так и не смог, отметив, что никогда не видел такой обуви. Но больше всего следопыта взволновало направление шагов неопознанных конечностей. «Вот, смотрите, нормальные подошвы месили жижу вокруг костра, причем довольно долго. Земля очень плотно утоптана. А боты-нестандарты пришли с дальнего края поляны и остановились вот здесь. До этого места отпечатки четкие и ясные, а тут разбитые, словно человек какое-то время стоял и переминался с ноги на ногу». Понимая, что очередная лекция может затянуться, Иван сразу потребовал объяснить, чем дело кончилось. Но недовольный живчик заявил, что торопыги, которым особо не имется, могут потренироваться сами, и дальше изучал поляну молча. Потом, также не нарушая молчания, жестом позвал друзей. «Выдвигаемся». Мальгин поспорил сам с собой, сколько продлится тихая забастовка болтуна Костяна. Взвесив все варианты, 5 минут, 10, и совсем фантастика, Федотова разорвет, но слова больше он не вымолвит. Дозорный остановился на компромиссных 7 минутах. И проиграл. Подвела Светлана, начавшая о чем-то допытываться у сына на чистанции. Тот с нескрываемым облегчением принялся рассказывать и объяснять. Оставшемуся в одиночестве спорщику пришлось присоединиться к благоговейно прислушивающейся девушке, лишь бы не оставлять этих двоих наедине. Ему совершенно не нравилась Светина перемена отношения к бывшему умнику и зануде, а ныне большому умнице и интересному рассказчику. Живчик вдохновенно вещал о том, что, по его мнению, делали люди у костра, зачем его вообще разжигали, откуда взялся человек в нестандартной обуви и куда все вместе эти ночные знакомцы ушли. Звучало все путано, сопровождаясь кучей предположений и домыслов. Хитросплетение фактов быстро утомило Ивана, и дальше он слушал вполуха. Самое главное, что ребята шли теперь по следам таинственных лиходеев. Федотов упорно именовал их сталкерами, однако у дозорного странный ночной шабаш вызывал исключительно тревожные и подозрительные мысли. Добрый человек, тем более сталкер, такой ерундой, как разведение сигнальных огней посреди леса, маяться не будет. В том, что огонь был именно сигнальным, Мальгин не сомневался. Да еще и Костик темнит, чего-то не договаривает. Ну, я и вляпался. А мог на станции спать давно, в любимой палатке. Дернул ведь черт связаться с проходимцем этим, себе приключения искать на... Группа снова шла через лес. Однажды пересекла неширокую асфальтовую дорогу и вновь углубилась в его неприветливую тьму. Несколько раз живчик терял следы преследуемых людей, и тогда все трое вынуждены были возвращаться и искать отпечатки чужих ног, врезавшихся в податливую мягкую почву. Иван в первое время пытался наравне с Костиком находить еле заметные цепочки следов, однако вскоре игра в скаутов ему наскучила, да и отпечатки попадались на глаза исключительно старшему товарищу. К глухому раздражению новопендрежного друга, так и норовящего покрасоваться своими сомнительными талантами перед Светкой, а говорил, что терпеть ее не может, добавилась усталость в непривычных к длительным переходам ногах. Измученному организму хотелось есть, спать и ощущать крышу над головой, а не шляться непонятно где, ублажая тайные потребности не очень вменяемых друзей-шатунов. «Что же нашему умнику понадобилось от тех странных людей с поляны?» — спрашивал себя Мальгин. «Зачем он сюда вообще потащился? Обещал отвезти меня в ювелирку, как только закончит свое маленькое дельце. Что-то я шалею уже от маленького дельца». В отличие от любящего порассуждать в одиночестве Ивана, Света тайны недомолвок не терпела, поэтому пытала живчика, не переставая. «Костя, мы, между прочим, жизнями рискуем, а так и не знаем, ради чего». Ваня пытался было упомянуть загадочный саркофаг, о котором говорил живчик, но тот на него шикнул, Дескать, нечего разбалтывать секреты девчонкам. Сам Федотов на женские провокации не поддавался, лишь напоминая настырной даме древний миф о длинноносой Варваре, да задавая встречный вопрос о смысле и происхождении выражения: «Я пойду с вами, и даже не пытайтесь меня отговаривать». Однако поговорками и каверзами остановить упрямицу было невозможно. Она развлекала себя тем, что умудрялась один и тот же вопрос повторить во множестве разных форм. Мольбы чередовались с угрозами, заискивание переходило в шантаж, а легкое заигрывание сменялось слабо завуалированным хамством. Федотов держался, однако постепенно терпение и хладнокровие начинали отказывать обычно спокойному молодому человеку. От драки группу спасла груда ржавого железа, в которой сметливый глаз живчика распознал старинный грузовичок со звучным названием «Газель». Мигом забыв о наглой девице, он бросился изучать раритет. Сама машина особой редкости из себя не представляла. На дорогах уничтоженного города подобных экземпляров можно было обнаружить в великом множестве. Однако, что не самый проходимый автомобиль делал в глубине пусть и небольшого, но все же леса? Беглый осмотр ничего не дал. Лишь в кабине на полу и сиденьях обнаружились в большом количестве стреляные гильзы довольно редкого калибра 5,56 мм. НАТОвский стандарт. В кузове друзья нашли пустые деревянные ящики с предупреждающими надписями: «Осторожно! Опасный груз! Взрывоопасно!». Удивительная лесная находка заставила надолго задуматься живчика, развлекла Мальгина, в очередной раз поразившегося странности предков, установивших в кабине нечто круглое и невообразимо неудобное вместо нормальных рычагов управления, а также породила в голове пытливой Светланы новую партию вопросов, неизменно заканчивавшихся припевом: «Поэтому, Костя, ты все нам должен честно рассказать». Ко всеобщему разочарованию извлечь что-либо ценное из грузовой древесины, как ее именовал Иван, не удалось. Жутко интересно, загадочно, но... И если Константин давно привык к тому, что любопытство исследователя чаще всего остается неудовлетворенным, то его товарищи все никак не могли смириться с неразрешимостью загадки. Однако через 200 метров пути загадок еще прибавилось. На этот раз они натолкнулись на лежащий на боку армейский грузовик «Урал» с тем же грузом пустых ящиков, рассыпанных вокруг. Однако самым интригующим открытием стал найденный неподалеку страшно изувеченный КамАЗ. Он уткнулся в землю сплющенной, вскрытой, как консервная банка, кабиной, а в метрах в 30 от него на деревьях полулежал, полувисел, вырванный с мясом искореженный кузов вместе с задней осью. Кроме чудовищного состояния последнего грузовика, его отличал еще один признак. У КамАЗа оставался водитель — скелет в лохмотьях странного защитного костюма неизвестной марки. Живчик забрался внутрь, покопался в кабине, ничуть не смущаясь своих сомнительных действий, и, выскользнув из объятий мертвой, ощетинившейся острым металлом кабины, высыпал изъятые трофеи прямо под ноги друзьям. Прямоугольные автоматные обоймы, совершенно не похожие на изогнутые рожки калашей, изящного вида пистолет, названный живчиком «Береттой», и сумку-планшет с огромной дыркой посередине. Последняя, видимо, и была для Федотова величайшим сокровищем. Он осторожно раскрыл ее и трясущимися руками попытался извлекать содержимое, однако бумага, нещадно потрепанная временем и агрессивной средой, крошилась и рассыпалась в пыль прямо на его пальцах. Пока Костик тщетно мучился с документами, Иван спросил у него про жетон мертвеца. Тот лишь развел руками. Видимо, кто-то раньше сорвал. И погрузился в изучение документов. Настала тишина, пока Живчик что-то не закричал, не вскочил, как ужаленный, и не затрясся всем телом. Друзья бросились к нему. Некоторое время Константин не мог вымолвить ни слова, лишь стоял, держась за голову, и мерно покачивался из стороны в сторону. Мальгин видел эту позу раньше и про себя называл ее «Федотов в глубоких думах». Тот действительно не обращал на Свету и Ивана никакого внимания, будто полностью погрузившись в собственные мысли. Наконец мыслитель вышел из столбняка и вялым жестом руки указал на лежащую на земле планшетку. Она была вскрыта снаружи. Видимо, Живчик, отчаявшись достать бумаги, аккуратно срезал внешнюю сторону сумки таким образом, чтобы верхний листок внутри планшетки не пострадал. Ребята дружно склонились над сокровищем, приведшим товарища в предкоматозное состояние, однако разобрать смогли лишь несколько слов. «Всему личному со» — сверху, и «ад мое» — в самом низу. Разочарованный Иван покрутил указательным пальцем у виска. Совсем Костик шизанулся на своих древностях. Света выглядела не менее обескураженной. Чему там было так удивляться? Однако Федотов тут же напустился на них. «Вы ничего не понимаете! Читайте конец внимательно!» «Ад мое!» — послушно прочитала Света. «И что из этого?» «Как что? Это же подпись!» Иван честно признался себе, что боится друга в состоянии крайнего возбуждения. Ведь еще утром этого дня, неужели это было всего несколько часов назад, имел несчастье пасть жертвой гнева фанатичного историка Живчика. Потому он благоразумно предпочел в дискуссию не вступать. Зато наивная Света, не ведающая о запальчивом характере Федотова, задала роковой вопрос. «Ну и что?» «Да как что? Глазами надо смотреть и думать при этом головой. Она не только для ношения противогаза дана». А вот дальнейший поворот событий дозорный не мог предугадать никак. Маленький гном, облаченный в нелепый мешковатый рад-костюм, залепил наглому гиганту крохотным кулачком прямо в левый окуляр, да так, что Голиаф закачался и, не удержав равновесия, комично плюхнулся на пятую точку. В первый момент Ваня испугался, что разъяренный Федотов бросится на обидчицу, но тот продолжал сидеть на земле, ошалело потряхивая буйной головой и даже не делая попытки подняться. И тогда Мальгин расхохотался над поверженным умником, и через этот истеричный хохот выходило все недоброе, что копилось с момента подъема на поверхность. Раздражение на Живчика, ревность к Свете, злость на самого себя — ненависть к верхнему миру. Просмеявшись от души, Иван с легким сердцем подошел к другу и помог тому подняться. Под толстым слоем резины трудно разглядеть чужие эмоции, однако в напряженной позе, в которой застыл Костя, в его скупых движениях чувствовалось колебание и внутренняя борьба. Наконец он принял решение и, приблизившись к амазонке, что-то сказал. Дождавшись ответа, манерно поцеловал ей руку. Выглядело это как прикосновение противогаза к перчатке, и поскольку в таком поцелуе начисто отсутствовала романтика, сцену примирения Мальгин воспринял спокойно, даже с некоторой долей довольства. Мол, смотрите, какая у меня боевая невеста. Глядя на примирившихся товарищей, он понял еще одну важную вещь, из-за которой никогда не сможет полюбить или хотя бы принять поверхность. Здесь нет и, наверное, никогда не будет живых лиц, только застывшие маски, лишенные эмоций, красоты и смысла. Это наказание, навязанная мутация. Хочешь наверх — откажись от себя, от всего человеческого. Сотри свой лик до серой однообразной массы с парой толстых окуляров, притупляющих твое зрение. Заткни уши и рот, забудь о дыхании и обонянии. ты не сможешь ни к чему прикоснуться. Осязание заканчивается там, где начинаются невообразимо толстые грубые перчатки, лишающие тебя малейшей чувствительности. Мир уродов! А мне хочется видеть изумрудно-зеленые глаза Светы и вьющиеся длинные локоны, слышать ее смех, раз за разом повторять невообразимо красивое имя, вдыхать запах ее нежной кожи и касаться этой шелковистой кожи. «Ванечка, хватит рефлексию разводить, нам пора!» Приглушенный голос Светланы заставил очнуться от философских рассуждений и позвал в дорогу. «Пусть будет по-твоему, моя будущая невеста. Когда мы вернемся домой, места сомнениям не останется». Иван улыбнулся собственным мыслям и зашагал вслед любимой девушки. Далеко идти не пришлось. Живчик, начавший было объяснять, что за таинственный ад Моя, чуть не привел к драке, запнулся на полуслове, когда группа поднялась на высокий холм и оказалась на краю котлована. Вершины у холма не было. Обнаженная, лишенная растительности земля резко уходила из-под ног и ниспадала вниз на многометровую глубину, в рукотворный ров, изрытый бесчисленными воронками взрывов. Зрелище было удивительным, обескураживающим и отвратительным одновременно, будто в песочнице для малышей порезвился злобный великан, вырывший посреди аккуратного ребячьего оазиса огромную безобразную яму. Вместо очевидного вопроса Света сильно дернула замершего живчика за рукав. «Мол, господин умник, что это?» Тот в ответ лишь комично почесал голову. «Кто бы знал!» Наблюдая эту пантомиму на краю пропасти, Иван вспомнил про ящики с грозными надписями, что в обилии валялись вокруг найденных грузовиков. «Ребята!» А ведь в дрезинах была взрывчатка. Это с помощью нее здесь все разворотили. Мимы на миг задумались, сопоставляя факты, после чего малый мим обрадованно закивал. «Молодец, Ванька, соображаешь!» Второй же соглашаться не спешил. «Ну, не совсем так». «Ну что ты за человек такой, Костик?» Нет, чтобы признать, в кои-то веки кто-то оказался догадливей занудного всезнайки, — мысленно проворчал Иван. — Не совсем так, — медленно повторил Федотов. В машинах, без сомнения, был тротил или что-то в этом роде. Однако грузовики брошены много лет назад, это видно невооруженным взглядом. А земля в котловане свежая, руку даю на отсечение, взрывали совсем недавно. Мальгин коротко выругался. Обилие нераскрытых тайн начинало бесить. А что же тогда подрывали тротилом из дрезин? Все ответы там. Живчик указал рукой на непонятное темное пятно на дне котлована. Я думаю, мы нашли, что искали. Саркофаг. И он распечатан.